Мы объяснили также и сексуальные стремления людей, разложив их на компоненты. А когда мы толкуем сновидение, то, не обращая внимания на сновидение в целом, ссылаемся на отдельный его элемент. Это вполне правильное сравнение врачебной психоаналитической деятельности с химической работой могло бы послужить поводом для нового направления нашей терапии. Мы анализировали, то есть раскладывали его душевную деятельность на ее элементарные составные части, открывали в ней эти элементы в лечении, каждый в отдельности и в изолированном виде. Что же было бы теперь естественнее требование, чтобы мы оказали больному помощь для нового и лучшего соединения их? Как вам известно, такого рода требование действительно предъявлялось. Мы слышали. После анализа больной душевной жизни должен последовать ее синтез. И сейчас же с этим связано было опасение, что можно, пожалуй, много дать анализа и очень мало синтеза. А вместе с тем появилось и стремление перенести центр тяжести терапевтического воздействия на этот синтез, своего рода восстановление, как бы разрушенного путем вивисекции. Я не могу, однако, допустить, милостивые государи, что перед нами вырастает новая задача в виде этого синтеза. Если б я позволил себе быть откровенным и невежливым, то сказал бы, что речь тут идет о бессмысленной фразе. Позволю себе заметить, что мы тут имеем дело с бессодержательным преувеличением сравнения или, если хотите, ничем не оправдываемым злоупотреблением названием. Но имя ведь представляет собой этикетку, уместную только для того, чтобы отличить от чего-то другого, похожего, а не программу, не указание содержания или определения. И сравнение может соприкасаться со сравниваемым только в одном пункте, а во всем остальном значительно от него отличаться. Психическое является настолько особенным, что ни одно сравнение не может полностью отразить его природу. Психоаналитическая работа открывает возможность аналогии с химическим анализом, но точно так же с вмешательством хирурга, или с воздействием ортопеда, или с влиянием воспитателя. Сравнение с химическим анализом ограничивается тем моментом, что мы имеем в душевной жизни дело с такими стремлениями, которые вынуждены то разъединяться, то вновь соединяться. Если нам удалось разложить симптом, освободить влечение из его общей связи, то он не остается изолированным, а сейчас же вступает в новые соединения. Напротив, невротический больной приходит к нам с разорванной сопротивлениями на части душевной жизнью в то время, как мы анализируем ее, устраняем сопротивление, эта душевная жизнь срастается, и то большое единство, какое мы называем его «я», вбирает в себя все те влечения, которые до того были отщеплены и связаны вне «я». Таким образом, у того, кто лечится анализом, психосинтез происходит без нашего вмешательства, автоматически и неизбежно. Мы создали необходимые для этого условия разложением симптомов и устранением сопротивлений. Неверно, что в больном что-то разложилось на составные части и преспокойно ждет, чтобы мы его каким-нибудь образом соединили. Развитие нашей терапии пойдет, вероятно, по другому пути. Скорее всего, потому, который Ферринчи недавно наметил в своей работе о технических трудностях анализа одной истерии, 1918 год, и назвал активностью аналитика.